Японцы напали, но уже в середине апреля. Похоже, мое влияние все же сказалось. Неприятно, но главное, война началась. Эсминцем я не пользовался, берег ресурс. Жил на необитаемом островке неподалеку от Чемульпо. За это время изрядно прокачал умения. Уверенно управлял уже всеми 5 големами, так что готов к бою и обороне. Я так понимаю, японцы что-то заподозрили и напрягли всю свою агентуру, но с учетом того, что Порт-Артур и Владивосток наводнили жандармы, выявили таких агентов быстро, где брали под контроль, где арестовывали. Макаров прибыл в Порт-Артур за неделю до моего появления и общения с ротмистром. Но за неделю успел навести шороху, сняв немало капитанов кораблей и назначив своей властью новых. Видимо, дали ему такое право. Я больше нигде не засветился и тихо жил на этом островке, изредка посещая Чемульпо и скупая там рис в огромных масштабах. Хранилище постепенно пополнялось, при этом я продолжал активно его качать. А те 2 крейсера, аргентинских, японцы получили и уже вводят их в строй. Команды осваивают корабли. Жаль, войны тогда не было, а то бы я их перехватил. Святоши за это время тоже не появлялись, не напакостили, как они это любят. Пока все ровно. Раз в сутки, в полдень, я запускал дизель-генератор на автомобильном шасси, германская работа, и слушал радиостанцию. В основном общались морзянкой, но сообщений было немного. А тут вдруг множество радиостанций, заманался, пока переводил. Японцы докладывали своим, что напали на Порт-Артур. Выход полностью блокирован брандерами. Потоплены несколько боевых кораблей русского флота. Работали ночью. Ну, японцы приписками любят заниматься. Однако точной информации пока нет. Я свернул всю работу и готовился вылететь к Порт-Артуру. Тут недалеко, за час доберусь. Големов, бывших на охране, и девчат пока отправлю в хранилище. Что за девчата? Откуда взялись? Ну, как сказать? Наложницы это мои. Был на торгах в Африке, на Восточном базаре, где кочевники хозяйничали. Там и женщин продавали, за девственниц больше всего просили, и товар, на удивление, разнообразный. А я не скупился. В результате приобрел француженку 16 лет по имени Мишель и 2 белобрысых немок-близняшек 17 лет с 4 размером груди. Шикарные девчата, хотя и пришлось немало усилий приложить для украшения, дикие для наложниц. А уж как я за них торговался, аукцион был, с несколькими купцами-арабами за них долго торг шел. Они таких любят. 4-я и пока последняя. Это Зульфия, 16 лет. Арабка, но с примесью европейской крови. Настоящая восточная красавица. Через неделю после покупки я предложил девчатам работать на меня. Плачу золотом, год обязательной отработки, а дальше как хотят. Все девчата были мои любимицы, и всех я старался поближе к себе держать. Из-за големов и появляющихся из ниоткуда и исчезающих вдруг вещей, они считали меня магом. Жили они как во дворце, и я старался, чтобы они ни в чем не нуждались, так что проблем с ними не было. «Блин!» — воскликнул я, вздрогнув всем телом, когда обнаружил, что в соседнем кресле сидит аватар Михаила. «Ты хочешь, чтобы я умер от разрыва сердца? Не делай так больше!» «Прости, случайно получилось», — повинился он. «Тянуть время не буду. У меня есть для тебя работа. В другом мире. Он умрет в 1946-м. Работа такого же путника». «Блин, опять 41-й», — простонал я. «Да, с путником ты встретишься летом 41-го, под Смоленском. Ты его сразу узнаешь, немецкий офицер-летчик. Сам и собьешь его». «Это если соглашусь. Какое тело тебе достанется, даже я не знаю. Но мы постараемся, чтобы ты возродился именно в нужном нам мире». «Знаешь, это уже выбешивает. Ситуации, в которых я оказываюсь, повторяются с завидной регулярностью. Только подготовился к империалистической войне, решил поучаствовать, как раз, отправили в этот мир. Облом. Решил тут поучаствовать, и снова в последний момент все под запретом. Знаете, хоть как-то хочу поучаствовать. Эта русско-японская война благодаря тебе будет Японии проиграна. Русские освоят еще больше территорий. С империалистической в прошлом мире тут сложно. Россия с Германией заключили союз, они победили, но революция в России все же была. С опозданием на 10 лет. Российская империя перестала существовать. «Вот зачем ты мне окончание детектива сообщил», — вздохнул я, спуская машину к волнам внизу. «Времени у меня, я так понимаю, нет». «Нет. В течение 20 минут тебя нужно отправить. Дальше даже мы не сможем спрогнозировать, в какой мир ты попадешь. Все же мы этим не управляем, только слегка влиять можем. Что я получу за согласие? Очередное умение? С вопросом в голосе уточнил он. А вы поумнели, только в этот раз два. И предлагайте сами, а я уже выберу. Знаешь, я тебе предложу одно умение, но самое шикарное. Брать кота в мешке? С сомнением пробормотал я, совершая в этот момент посадку на воды моря. Если буду уходить, самолет прихвачу с собой. На запасном складе постоит, ничего ему не будет. Не стоит сомневаться, за это умение ты только поблагодаришь меня. Вы разожгли мое любопытство. Хорошо, я согласен. Что мне нужно сделать? Умереть? Самоубийство под запретом – это страшный грех. Тебя или должны убить, или должен произойти несчастный случай. Хотя я могу тебя отправить, — сообщил он и коснулся моего плеча. А только и успел сказать я и очнулся в новом теле. Черт, самолет в том мире остался. Ну, святоша, молись. А вот тело мне попалось ушибленное на всю голову. Очнулся я на нижней полке вагона. Мне бинтовали голову две молодые красавицы-блондинки, и у той, что постарше, уже заметно выпирал животик. Память прошлого хозяина тела еще не проснулась, и я, изучая себя, купе и девушек, спросил, что случилось. Тут картинка перед глазами начала вращаться, и я потерял сознание. Но успел отметить, что на мне синие галифе командира Красной Армии, а на крючке у входа висит зеленый френч из шерстяной ткани со знаками различия техника интенданта второго ранга. Снова попал в интенданта. Любопытно. Судорожно вздохнув, я вздрогнул всем телом и чуть не разбудил моих наложниц. Сегодня я ночевал с немками-близнецами, которые грели меня по бокам. «Это сон. Это всего лишь чертов сон», — прошептал я с заметным облегчением. Сев, я аккуратно покинул постель, стараясь не разбудить девчат. Но после нашей бурной ночи они были настолько утомлены, что спали. Из пушки не разбудишь. Я покинул комфортабельный шатер, в котором один из големов сидел у печки, поддерживая тепло, так как ночью температура опускалась до +5. Запахнул халат, спасаясь от прохладного ветра, и посмотрел в ночное звездное небо. Сон был такой реалистичный и живой, что сразу становилось ясно. Мне навеяли его со стороны. Мои сны, конечно, тоже яркие, но утром от них остаются только фрагменты, которые к вечеру совсем забываются. А тут я все отлично помню. Во сне меня отправили в следующий мир. И меня реально взбесило, что снова произошел облом с участием в войне. Ладно, империалистическое пролетело, позлобствовал, но успокоился. А вот то, что и русско-японское пролетало, вот это было обидно. К счастью, это был сон. Сейчас середина апреля 1904 года, и японцы всего 3 дня как начали войну. Брандерами закупорили выход из бухты, причем использовали 2 парохода китайско-восточной дороги, захваченных за несколько дней до этого. Те как раз шли в Порт-Артур и их ждали. Японцы разгрузили их, загрузили камнями, слили в трюм бетон и, наняв наемников, знающих русских, провели шикарную операцию. Охрана на входе их пропустила, потом сработали вышибные заряды, и оба судна легли в самой узкой части фарватера. И они были не одни, еще 5 судов рвались к фарватеру, и 3 из них прорвались. Флот закупорен на рейде, это факт. Торпедированный минами крейсер «Паллада», спасти который не удалось, и броненосец «Севастополь», получивший торпеду в корму, но сохранивший плавучесть. Остальные избежали этой участи. Да и японцы понесли огромные потери. Точно были потеряны 5 миноносцев. 1 броненосец, «Хацуса», подорвавшийся на установленных за день до этого минах, и 1 бронепалубный крейсер, по той же причине. Я пока не торопился действовать. Обдумывал разные методы ведения войны, или тихие незаметные из-под воды, или яркие с налетами авиации. Пока додумался топить авиации одиночные суда и боевые корабли, глуша связь, чтобы свидетелей не было, и чтобы не вспугнуть японцев. Остальных бить из-под воды, используя субмарину. Действовать желательно по ночам. И да, опыт войны с использованием танков тоже, думаю, пригодится. В Чемульпо находился русский стационар. Это была «Диана». Варяг ранее отозвали после долгого боя, в котором адмирал Уриу потерял 1 бронепалубный крейсер и 2 миноносца. Они затонули. Да и другие корабли серьезно пострадали от русских снарядов. Но порт все же был захвачен японцами. Корейца тут не было. Он был отправлен во Владивосток и теперь стоял на страже входа в порт. Несколько недель тренировок и учебных стрельб позволили подготовить команды кораблей, и особенно артиллеристов, к разным ситуациям. Одними из лучших стали артиллеристы Дианы, поэтому Макаров и направил ее в Чемульпо. Диана не сдалась. После восьмичасового боя, получивший тяжелые повреждения крейсер, затонул на входе в порт, серьезно затруднив прохождение фарватера. Спаслись всего 27 моряков, которых японцы подняли из воды. Да уж, это не Руднев, которого, к слову, уже месяц как сняли с командования кораблем, с его варягом. Эти парни дрались до последнего. К сожалению, погиб капитан корабля Иванов. Макаров не снимал его с командования. А японские войска уже прибывали в Чемульпо. Вот я и подумывал повоевать с ними, используя два танка. Нужно только подобрать из того, что у меня есть, машины, где экипаж состоит из 2-3 человек. Должно получиться шикарное дело с атакой походной пехотной колонны противника или тыловых колонн. Я собирался мелькать в разных местах, больше чем на сутки в одном месте не задерживаясь. Но сейчас я стоял возле шатра и, попивая горячий чай, кружку с которым достал из хранилища, обдумывал приснившийся мне сон. То, что мне его навеяли извне, это точно, даже не сомневаюсь. Я обдумывал, что за намеки такие мне подкидывали. Сами не появились, уверены, что я лишнее попытаюсь выклинчить за работу. Намекнули, что если помогу им, наградят. Но чем именно, узнаю уже после выполнения квеста. Типа сюрприз. А ситуация, как я понял, проанализировав сон и откинув лишнюю шелуху, следующая. Мир, в который я попаду после очередной смерти, где и когда погибну, сам пока не знаю. Так вот, этот мир должен умереть по вине одного путника. И, видимо, он из немцев, раз на их стороне воюет. Моя задача — не допустить гибели мира и уничтожить этого путника за 5 лет до трагедии. Где встретимся с ним, возможно, встретимся, мне сообщили. За это я получу награду. Был также ясный намек, что попаду я в тело военнослужащего, да еще интенданта. А будет так или нет, узнаю в будущем. К тому времени, как я закончил свои мысленные рассуждения, я уже почти замерз, а потому, кутаясь в халат, вернулся в свой утепленный шатер и вскоре снова уснул, обняв одну из близняшек и уткнувшись в одну из упругостей 4-го размера. Завтра отбываю, надо хорошенько выспаться. И выспался бы, если бы мне этот сон не навеяли. Проснулся я в 9 утра. Голем, дежуривший у печи, разбудил всех по моему приказу. Девчата были недовольны, не любили так рано вставать. Но за стол к завтраку вышли уже бодрые и умытые. Мы позавтракали, и я стал собираться. Все отправил в хранилище, в том числе и девчат. Люблю я это хранилище. Потом достал 6 лаптежников, они уже были подготовлены к вылету и встали в начале взлетной полосы. Что мне нравилось на этом островке, так это наличие отличной ровной каменистой косы, пригодной в качестве взлетной полосы. К тому же големы разровняли ее, убрав все ямы и кочки. Я здесь изучал летные качества разных самолетов, учился на них летать ночами, в ожидании начала войны. Бостоны и лаптежники тоже освоил, поэтому и големы теперь могли ими управлять. Но не воевать, такого опыта у меня еще не было. Вылететь я решил на свободную охоту, на разведку не вылетал. Просто использовал радиопеленгатор и выяснил, что не так далеко, примерно в 100 морских милях, работали 2 радиостанции, сразу опознанные мной. За прошедшее время я запомнил, как работают радисты с разных кораблей японцев. И тут точно скажу. Это были 2 собачки, легкие бронепалубные крейсера, что шли куда-то в сторону Японии. Вот их мы и перехватим. Самолеты были 2-местные, пилот и стрелок. Но атака истребителей не ожидается, вообще не ожидается, даже в теории. Так что хватит и одних пилотов. Бомбы загружены. На крыльях всех 6 машин подвешены по 4 мелких, 50-килограммовых осколочных бомбы. Под фюзеляжем 5 по 1 бронебойной авиабомбе СБ-1000. Я их планировал использовать для более серьезных кораблей. Но собачки для тренировочного вылета тоже вполне подойдут. На 6-м юнкерсе была зажигательная бомба С-500. Все размещено, и вроде как мелкие бомбы не нужны, да и лишний вес тоже не стоит иметь. Но я решил, что пусть будут, по палубам будем работать. Я собирался использовать все возможности для наработки боевого опыта. Я уже был в летном комбинезоне, со шлемофоном, парашютная система надета, у меня одного она, големом без надобности. Моторы были запущены, и вот подвое, ширина косы позволяла, мы стали взлетать. Стоит напомнить, что управлять големами я мог на расстоянии не более 1 км, а потому мы летели плотной группой. Уже через 15 минут полета мы засекли дымы на горизонте. Они отлично демаскируют корабли. Это были японские крейсера. Вот только почему-то дымов было 3, а не 2, как я ожидал. Летели мы на 1,5-километровой высоте, друг за дружкой. Клин вышел в 500 метров длиной. Нормально. Чуть наклонив машину на левое крыло, я стал изучать, что там так дымило, готовясь в любой момент сорваться в атаку. Но пока еще рано было. Насчет японских собачек я не ошибся. А вот третьим оказалось русское судно, активно драпавшее от японцев. Судно было грузопассажирское и, похоже, скоростное. Его скорость, если и была меньше, чем у японцев, то на один узел, не больше. Японцы почти нагнали его, стреляя поперек курса. Это я вовремя. Конечно, свидетели это неприятно, но ничего не поделаешь, будем работать. Первой целью я выбрал на Ниву, который пытался обогнать русское судно, обходя его слева. Второй крейсер, Иосино, был отмечен мной как вторая цель. Мой «Юнкерс» лег на крыло с переворотом и, завывая, в кабине этот звук был почти не слышен, устремился вниз. Остальные, также ложась на крыло, последовали за мной. Я использовал зрение големов, чтобы подправлять свой полет, глядя в бомбовый прицел, но эти ухищрения мне не помогли. Я понял, что бомба ляжет мимо, и поэтому начал выводить лаптежник из атаки, не сбрасывая ее, решив повторить атаку чуть позже. Зато пилот-голем второго самолета заходил точно на цель, и я, дистанционно управляя им, сбросил бомбу. Мне необходимо тренироваться, ведь големы используют мои опыты знания. Летать на этих юнкерсах я теперь умею, а вот атаковать и производить сброс бомб — нет. А наберусь опыта, и големы смогут повторять за мной. Сами они не могут накапливать боевой опыт, могут только использовать мой. Не очень это удобно, но я уже привык, к тому же появляется стимул учиться. И знаете, о чем еще я подумал? Я ведь могу использовать любое судно или самолет, не задумываясь, тратя ресурсы, ведь раз я вернусь снова в 41-й, то смогу набрать еще техники, уже новой, без потраченного ресурса. Так что если сначала я планировал экономить, чтобы техника мне долго прослужила, то теперь уже не стоит, буду использовать ее от и до. Что касается нашей атаки, то она удалась. Сброшенные бомбы попали куда нужно. Большая вошла в палубу на Нивы, позади мостика, и взорвалась, разломив крейсер пополам, а мелкие ураганом прошлись по палубе, убивая и калеча моряков. Взор отлично показывал мне, что происходило. Я сам не ожидал такой эффективности от нашей атаки. Пожалуй, для таких крейсеров и фугасные бомбы пойдут, а те, что под фюзеляжами у меня висят, лучше поберечь для чего-нибудь покрупнее, вроде броненосцев. Иосино уже развернулся и на полном ходу улепетывал прочь. А капитан там, я смотрю, умный, понимает, что дальше будет. Опа, крейсер зигзагами пошел. Я уже вывел из атаки свои машины и сейчас, набирая высоту, нагонял Иосино. Обе половинки на Ниве к тому времени уже скрылись в волнах Желтого моря. При этом я отметил, что русский пароход сбросил скорость и, развернувшись, направился к японцам, которые еще держались на воде. И надо им это. Ладно, это теперь их дело. Все-таки менталитет у нас разный. Пока я разворачивался и нагонял вторую собачку, голем на третьем юнкерсе забивал эфир, на котором работала радиостанция крейсера. Мне пришлось на этой машине снимать штатную радиостанцию и ставить другую, наподобие той, что используют японцы. Голему удалось забить эфир, так что подать сигнал тревоги Иосино уже не мог. Кроме того, второй юнкерс, уже отбомбившийся, я поменял местами с тем, который шел замыкающим и нес зажигательную бомбу. Снова сорвавшись в пике, я атаковал Иосино и на этот раз не промахнулся. Мне здорово помогали големы. Я использовал их зрение, чтобы точнее навестись на цель. Не понимаю, как без них немецкие летчики так точно сброс сделали. При этом не стоит думать, что я получаю опыт, выезжая за счет големов. Нет, я наводился с помощью бомбового прицела, а с помощью них поглядывал, правильно ли делаю, и подправлял прицел. Так что опыт я получал реальный. Позже, когда стану опытнее, буду атаковать уже без использования големов, нарабатывая свой опыт и знания по этому делу. Глядишь, так быстро до уровня немецких летчиков поднимусь. Как ни маневрировал крейсер, закладывая крутую дугу, сброс прошел удачно, и я, похоже, попал. Сброс остальных машин я в этот раз не проводил. Выводя машину, я взором наблюдал падение бомб. Так и оказалось, бомба попала в корму, К тому же там еще и артподгреба сдетонировали. Шимоза — это такая вещь, которая имеет крайнюю степень опасности. Так что крейсер был уничтожен. Вообще, я думаю, достаточно по одной большой бомбе сбрасывать. Накрывать дополнительно еще и мелкими осколочными не стоит. Зенитных средств на кораблях нет, опасаться нечего. Заходить на цель можно как на полигонных условиях, не по одному разу. Да, так и буду делать. Промахнулся — не страшно, можно сделать второй заход. После выхода из атаки на Иосино, покачав крыльями поднимавшему с воды японцев русскому судну, флаг гражданского флота без сомнений указывал на его принадлежность, я, набирая высоту, потянул к береговой линии Кореи. Бомб хватает, топливо еще есть, так что решил поохотиться за транспортными судами. На удачу, попадутся или нет. А если какой-нибудь военный корабль встретится, так вообще замечательно. Охота будет считаться удачной. Вскоре горизонт затянуло дымами. Приближаясь, я насчитал одних только грузовых и транспортных судов 13 единиц. Это те, которых я визуально наблюдал. Но, судя по дымам за горизонтом, и там много чего вкусного есть. Пока мы летели, я свою машину перегнал назад и теперь летел замыкающим. Выбрав цель пожирнее, а именно крупный грузовой пароход под японским флагом, он глубоко сидел, я направил вниз «Юнкерс», который нес зажигательную бомбу. Сброс зажигательной бомбы показал ее высокую эффективность против таких транспортников. Промахнуться было невозможно, цель крупная. Бомба попала в центр у второго трюма. Полыхнуло так, что нас чуть не сдуло. Похоже, судно везло боеприпасы. А мы, поднявшись на километр, атаковали следующую цель. Пароходы разбегались, большинство рванули к берегу, но это не мешало мне раз за разом заходить на цели. После того, как закончились бомбы, мы перешли на пушки. Результаты первого налета следующие. Две собачки и спасенное русское гражданское судно, случайно попавшаяся канонерская лодка и четыре транспортных и грузовых судна, отправленных на дно. Кстати, на двух из них перевозили армейские подразделения. Еще три судна выбросились на берег, но я их все равно раздолбал, расстреливая из пушек и пулеметов и вызывая на борту пожары. Они хорошо так горели, когда я возвращался на свой островок. Жаль, но почти 10 судов смогли уйти, боезапас я полностью исчерпал. После благополучного приземления самолеты были выстроены в ряд и моторы заглушены. Я покинул кабину своей машины, големы тоже выбрались наружу. Я достал топливозаправщик и штабель бомб и патронов к бортовому вооружению самолетов, и началась заправка и зарядка. Ну и бомбы подвешивали, на этот раз фугасные СЦ-500. Хочу увидеть результаты их работы. На подготовку к следующему вылету ушло чуть больше часа. Больше всего времени заняла не перезарядка пулеметов, как ожидалось, а заправка. К слову, у трех лаптежников стояли 37-миллиметровые курсовые пушки, а у трех других — 20-миллиметровые. Три голема быстро справлялись с перезарядкой патронных и снарядных лент, а после они же занялись бомбами. В общем, когда была закончена перезарядка, у каждого самолета под фюзеляжем висели фугасные пятисотки, а под крыльями мелкие 50-килограммовые осколочные бомбы. Мы снова начали взлет парами, направляясь к транспортным маршрутам из Японии в Корею, надеясь повстречать там еще немало японских транспортных или боевых судов и кораблей. Уже через 20 минут, приметив три дыма на горизонте, я направил в их сторону строй своих самолетов. Это оказались три парохода, из них два под японскими флагами, а один под английским. Что интересно, шли они вместе из Японии и загружены были под грузовую марку. У всех трех судов ящики с имуществом даже на палубе штабелями складированы. Сортировать их я не стал. Спуститься проверить возможности не было, но и так ясно, что англичанин был нанят для грузового фрахта. Идут вместе, значит, вместе и на дно пойдут. Свалившись на крыло с переворотом, строй моих самолетов начал падать на передового японца. Первым падал я, вроде все точно рассчитал. Причем не пользовался помощью големов, сам наводил и едва успел на 400 метров, нажав на сброс фугасной бомбы и мелочи, начать выводить самолет из пике. Промахнулся. Фугас разорвался от удара об воду у левого борта судна. Но три мелких осколочных бомбы разорвались на палубе, а четвертая ушла в воду у самого борта. Однако и близкого разрыва хватило. Судно содрогнулось, получив гидроудар в борт. Заклепки как срезало, листы начали расходиться. Да и осколочные бомбы наделали бед, начался пожар. Судно было обречено. Следовавший за мной Юнкерс сбросил свою бомбу точно на корму, и от взрыва ее аж оторвало. Остальные четыре самолета бомбы не сбрасывали. Закончив выходить из пике, они начали перестраиваться. Свою машину и голема, который следовал за мной, я перегнал в конец колонны, выведя четыре других лаптежника вперед. Набрав высоту, мы начали с ревом пикировать на второго японца. Англичанина я оставил напоследок. Что удивительно, тот не обеспокоился. Спокойно дымя, не прибавляя скорости, двигался тем же маршрутом. Его палубы были полны матросами и пассажирами, которые явно с живым интересом наблюдали за происходящим. На этот раз я управлял големом дистанционно, накапливая опыт. И то, что я сидел в другом самолете, мне не мешало. Взор я не использовал. Опять же, в целях накопления опыта. На этот раз прямое попадание. Бомба попала прямо в крышку грузового люка. Оказалось, японец вез снаряды. Мой самолет словно получил мощный пинок. От взрыва нас раскидало. Хорошо еще, что никто не вылетел за пределы управления. Собираясь снова в группу, мы начали набирать высоту. У трех моих самолетов полный боеприпас, а три уже были пусты, не считая пушек. Они шли замыкающими, и я в том числе. Вот, перевернувшись, первый Юнкерс обрушился вниз. Похоже, англичане только сейчас сообразили, что они — следующая цель, и что нападающим плевать, что за флаг болтается у них на флагштоке. Многие начали прыгать за борт, но было поздно. Прямое попадание в борт. Часть левого борта испарилась, и вода хлынула внутрь. Судну остались считанные минуты. Набирая высоту и переведя два оставшихся самолета с боеприпасами вперед, я повел колонну в сторону одиночного дыма на горизонте, шедшего со стороны Японии. Это оказался одиночный старый трамп с грузом продовольствия. Взор показал, что было в трюме. Мы его потопили. Один юнкерс у меня все еще был с боеприпасами, и я повернул обратно к острову, надеясь найти какую-нибудь цель. И на обратном пути встретил двух японцев. Два парохода, разгруженные, высоко сидели, спешили в сторону Японии. Одного мы накрыли фугасной бомбой, попали в нос. Но тонуть он, к моему удивлению, не спешил. Еще осколочные на него сбросили, а потом долго делали заход за заходом, расстреливая судно из пушек. Оба они тонули, да и горели, когда мы, собираясь в колонну, направились обратно к острову. Похоже, этот вылет без проблем не обошелся. У одной машины была порвана покрышка у колеса. Посадка будет проблематичной. У другой мотор неровно тянул. Грелся, похоже, тоже попадание осколком от взорвавшегося парохода. Починю позже. Ночью големы исправят все повреждения, пока я сплю. А до темноты хочу успеть сделать еще один вылет. Использую для этого самолеты из запаса. Посадка прошла благополучно. Сперва сели пять машин, а шестая с поврежденным шасси кружилась над нами, но потом и она совершила посадку. Колесо в хлам, но все же село благополучно. Две машины тягачом оттащили в сторону, големы ночью займутся ремонтом. Как ремонт проводить, я знал, значит, и им это известно. Пока же я достал новые самолеты на замену, и началась подготовка к следующему вылету. Снова под фюзеляжи подвешивались фугасные, у меня их много. Надолго хватит, так что будем использовать их. На подготовку и заправку двух машин ушло около часа, а после я, взлетев, направился к Чимульпо. И пофигу на свидетелей, пусть знают и боятся. Моего появления явно не ждали, застал я их врасплох. Да и информация о том, что с воздуха атакуют неизвестные летательные аппараты без опознавательных знаков, только-только начала распространяться. С довольной усмешкой, изучая полный порт грузовых судов, я свалил свой «Юнкерс» на крыло и начал атаку «Осамы». Пока моя цель — крупные надводные корабли боевого флота Японии. Огромные запасы военного имущества на берегу и стоявшие на разгрузке суда, конечно, также привлекали мое внимание. Но с пикирования их бомбить опасно, сдует к черту. Лучше поменяю машины на бомбардировщики и атакую с километровой высоты, а лучше двух. Хм, а ведь до островка недалеко. Можно вернуться, сразу поменять машины на Бостоны и вылететь обратно. Вполне успею накрыть штабеля ящиков на берегу и суда на разгрузке. Решено. Четвертым вылетом и закончу этот день. На этом день авиации закончен. На следующий день я воюю уже на танках. Потом выделяю день эсминцу. На четвертый день меняю эсминец на батальонный миномет и с разных позиций веду обстрелы подразделений противника. Пятый день отдам субмарине, а на шестой Буду кошмарить колонны японцев прямой наводкой из немецких двухствольных и четырехствольных зениток. Седьмой день. Снова авиация. И так по кругу, для накопления боевого опыта, и буду продолжать. По плану я день работаю на водах Желтого моря, другой день на суше. Да, фугасы и по броненосному крейсеру показали себя отлично. Правда, на этот крейсер ушли все бомбы, но в результате он с оторванной носовой частью затонул на мелководье. Мелкие осколочные бомбы использованы не были, и я, приметив три миноносца и не обращая внимания на другие корабли адмирала Уриу, включая его флагман, атаковал этих малюток, рассчитывая, если не потопить, то серьезно их повредить. Снова я первый с разворотом пошел вниз, атакуя самый крупный миноносец. Похоже, он относился к классу истребителей, а они по факту самые скоростные в японском императорском флоте. Атака не прошла безрезультативно. Несмотря на то, что атакуемый нами миноносец резко ушел в сторону, держа высокую скорость, и я и следующий за мной сбросить бомбы не успевали, его накрыли бомбами третий и четвертый. Вокруг заплясали фонтаны от разрывов, несколько бомб разорвались на палубе, было видно, что на корме судна начался пожар. Тем временем пятый и шестой юнкерсы атаковали соседний миноносец и накрыли его, он задымил, теряя ход. Мы поднялись выше в небо и, разбившись на пары, атаковали по одному из трех миноносцев пушками и бомбами, у кого они еще оставались. Сделали три захода, пока не закончились пушечные снаряды. Результат был прекрасен. Истребители и еще один мелкий миноносец уже утонули, а третий дрейфовал, объятый пожаром, правда, тонуть явно не спешил. Я уверен, наши снаряды из его палубы и днища сделали дуршлаг. Но борта миноносца были слегка бронированы, и снарядами пушек брались плохо. Закончив на этом, мы потянулись обратно к моему островку. Это последний раз. Больше с него работать не буду, так как, думаю, место моего базирования скоро вычислят. По прилете убрал юнкерсы в хранилище, включая те два поврежденные. Не до них пока. После чего достал бостоны, ту шестерку, у которых на подвесках кассетные бомбы подвешены. И уже 10 минут спустя мои новые самолеты, оторвавшись от поверхности косы, начали карабкаться в небо, довольно тяжело нагруженные. Дальше особо и рассказывать нечего. Добрались до Чимульпо, выстроились лесенкой на двухкилометровой высоте и начали сброс. На суда, на порт, на огромные штабеля военной амуниции, боеприпасов и снаряжения. Это и была ковровая бомбардировка. Жаль, самолетов всего 6, но взрывалось и горело красиво. Были два крупных подрыва. Видимо, боеприпасы и снаряды детонировали от попаданий. Но пожары не прекращались, а значит, взрывов еще много будет. Японцев ждала тяжелая и яркая ночь. Отбомбившись, я снова потянул к островку. Ну, не знаю, на штурмовиках как-то интереснее было летать и бомбить с пикирования. Адреналина больше. После посадки провели обслуживание бостонов, заправку, снова подвесили контейнеры с кассетными бомбами. После этого я убрал их в хранилище. К тому времени уже стемнело. Достал юнкерсы, которые мы использовали, все 8, включая поврежденные, отдал приказ големам, а сам отправился в палатку спать. Големы тем временем занялись самолетами, ремонтом двух машин, а также заправкой и зарядкой всех 8. Запчасти я им выделил, где повреждения в моторе, уже выяснил, да и запасное колесо имелось, поменять несложно. Велел разбудить меня за час до рассвета. Вылечу к Чимульпо, облетая его стороной. Там на пути японских войск и встанут мои танки. Я уже выбрал какие. Все машины советские. 2 плавающих танка Т-40, один из них вооружен крупнокалиберным пулеметом ДШК, второй – 20-миллиметровой пушкой, плюс танк Т-60, вооруженный также 20-миллиметровой пушкой. У всех танков пулеметы спарены с главным калибром. Танки неплохие, подвижные, позволяют вести огонь на ходу. В экипаже будет по 2 человека – как раз для меня и 5 големов. Все танки я уже изучил, поэтому големы тоже их знают. Учебные стрельбы проводили тут, на островке. Теперь проверим, каковы они в бою. У японцев нет ничего, чтобы остановить эти машины, разве что ударят фугасами из крупных стволов артиллерии прямой наводкой. Но этого я постараюсь не допустить. Все же взор уже за 3000 метров работает. Засеку, если что. Подняли меня вовремя. Я одному голему часы наручные дал, иначе как они по времени определяться будут? В общем, разбудили. Самолеты уже были в порядке, и я убрал их все в хранилище, кроме одного. Мусор после ремонта тоже прибрали. Один голем сел в самолет за штурвал и, подняв машину в воздух, повел ее в сторону Корейского берега. А я сидел сзади и наяривал из котелка кашу, запивая ее молоком, а потом пил чай с булочкой, завтракал. Хорошо запасы иметь. Надо сказать, вчерашний день укатал меня серьезно. Я даже посчитал, что четвертый вылет был лишним. Тяжело он мне дался, и морально, и физически. Впечатлений было много. Уснул я мгновенно и спал без задних ног. Над берегом мы появились за 10 минут до рассвета. Горизонт уже посветлел. Чимульпо осталось в 30 километрах справа по борту. Отсветы пожаров виднелись даже отсюда. Наконец рассвело. Я заметил впереди дорогу и прямо возле нее, в поле, несколько воинских бивуаков. Мы пошли на посадку, но подальше от японцев. Там была неплохая низина, и пусть кое-где торчали валуны, ровное место для посадки я нашел, и голем без проблем посадил машину. Мне кажется, мы серьезно напугали японцев своим появлением. Они нас видели, это точно. Убрав после заправки шторх, я достал все три подготовленных к рейду танка и активировал появление еще четырех големов, используя для их тел валуны вокруг. Для себя я выбрал Т-40 с ДШК в башне. Мне этот пулемет хорошо знаком, не раз использовал. Переоделся в форму советского танкиста, шлемофон по размеру подобрал, ну и скомандовал по машинам. Мой мехвод устроился на своем месте, другие также заняли свои места. С небольшой разницей во времени двигатели танков были запущены и сейчас тарахтели на холостом ходу. Я же неторопливо поднялся на корму, спустился в башню и проверил оружие. В этих машинах радиостанции не было, но у нас с големами своя связь, дистанционная. Вот я и отдал своей братии приказ начать движение. Я двигался замыкающим, а впереди в качестве дозора шел Т-60. Направлялись мы к ближайшему лагерю японцев. Было утро, и я так рассудил, что мы встретим их либо на дороге, если они уже выдвинулись, либо на месте ночевки, если они еще собираются. Возможно, у них сейчас завтрак. Мой танк, двигаясь по колеям, проложенным двумя другими танками, мягко покачивался. Взором я внимательно обшаривал дорогу перед нашей группой. Не то чтобы мин боялся, которых тут даже в теории пока нет, а просто тут и там торчали малозаметные в траве мелкие камни, так что разуться, повредив гусеницы, было несложно. А так под моим руководством дозорный танк двигался по проходимым местам, пока мы не выбрались на нужную нам дорогу. Она была разбитая. Сейчас весна, лужи, грязь, а ночью тут, видимо, еще и дождь был. Но, в принципе, для этого времени года нормально, и для моей гусеничной техники вполне проходимо. На дороге мы уже прибавили газу до максимума, приближаясь к японцам. Они действительно еще не выдвинулись, собирали коней, запрягали их в повозки, сворачивали палатки, над кострами висели чаны, готовился завтрак. Вовремя я. Стрелять японцы начали издалека. Их явно напугали три ревущие и дымящие выхлопом машины, которые, разбрызгивая грязь, летели на них. Ну как летели? На 30 километрах в час мы уверенно двигались к полевому лагерю противника. Стоит отметить, что получаемый мною боевой опыт будет несколько однобоким. У японцев противотанковых пушек нет. А те дуры, которые они сейчас торопливо разворачивали в нашу сторону, для меня не опасны. Главное — прислугу от них отогнать. Судя по количеству войск и вооружения, тут находились артиллерийский дивизион и батальон пехоты с обозом. Несмотря на то, что близкий разрыв мог перевернуть мой танк, а прямое попадание и уничтожить, пушек я не опасался, понимая, что их расчетам не хватит времени. Я решил маневрировать, и мои танки шли зигзагами, затрудняя японцам прицеливание. По нам били из винтовок, и чем ближе мы подходили, тем чаще становился стук пуль по броне. Вот и пулеметы начали работать. Пару раз выстрелили полевые пушки, но снаряды легли далеко. Сам я пока не стрелял, смысла не видел. Расстояние большое, а приблизившись, стреляя в упор, я нанесу японцам куда большие потери. И вот мы ворвались на территорию японского временного лагеря и начали работать с наводчиками остальных танков следующим образом. По крупным скоплениям врага били из главного вооружения, пробивая целые бреши, а по одиночкам и мелким группам — из спаренных с пушками ДТ-29. Боекомплект ДШК ушел мигом. Целей было много, благо от пушек мы японцев все же отогнали. Но сравниться с големами по скорости перезарядки я не мог, поэтому ушел в сторону, чтобы перезарядить оба пулемета. Големы тем временем продолжали уничтожать лагерь. На попытки сдаться в плен мы не обращали внимания. Не было у нас возможности брать пленных. Вскоре я снова включился в дело. Взор отлично помогал. Спрятаться от меня в траве было невозможно. Мои танки встали на границах лагеря с разных его сторон и, крутя башнями, прицельно били короткими очередями из спаренных пулеметов. Час работы с момента начала атаки, и живых никого не осталось. Тут степь кругом, так что не спрячешься. Жаль, конечно, простых солдат, которых привезли сюда на убой. Но война, она такая. А в плены я не беру, потому что мне просто некому передавать пленных. Нет, можно, наверное, было в хранилище убрать, но я не хотел занимать место пленными, рассчитывая на трофеи. Покинув танк, я достал ящики с боеприпасами и бочки с топливом, и пока големы заправляли машины и проводили обслуживание, у одной машины гусеница ослабла, нужно подтянуть, осматривал лагерь на предмет трофеев. В целом, для этого времени вполне современное вооружение. Пушки, к слову, английские, в 70 мм примерно, на трехдюймовки похожи. Я решил забрать 100 винтовок, 2 станковых пулемета, а больше и не было, все боеприпасы к ним, амуницию, батарею пушек и все снаряды к ним, повозки со снарядами и часть лошадей. Две отличные катаны подобрал, остальное хлам, но все равно взял. Выглядят экзотично, на подарки пойдут. На сбор трофеев и уничтожение остального мы потратили еще час. Хорошо с големами, все мигом делают. Правда, при такой их скоростной работе я быстро слабею, силы-то они у меня берут. Но ничего, терпимо. Закончив с трофеями и оставив позади пожары, мы двинули дальше, в сторону Чемульпо, и вскоре встретились лоб в лоб с дозорными длинной кавалерийской колонны. Тут никак полк драгун. Интересно, когда они столько лошадей привезти успели? В этот раз чисто я не работал, так что если кто успевал ускакать или раненым спрятался в траве, я на них не обращал внимания. На танке лошадь догнать сложно, хотя и возможно. Лошадь быстрее устанет, да и пули быстрее коня. Задача была рассеять полк и нанести ему тяжелые потери. Задача его уничтожить я себе не ставил. Мои танки клинком шли по дороге, объезжая туши убитых лошадей, давя людей и стреляя по разным целям. Полк я рассеял, изрядно сократив его, до половины личного состава точно. Двигались мы к Чемульпо. От места уничтожения лагеря с батальоном и пушечным дивизионом до него было 30 км. Я сменил танк, пересев на пушечный Т-40, опять же для получения опыта. А когда мы двинулись дальше, вдруг неприятность. Заклинило ходовую у пулеметного Т-40, который я только-только покинул. Похоже, коробка полетела. Посмотрел взором, точно она, шестерня на осколке разлетелась. Пришлось выбираться наружу. Пригибаясь от изредка свистевших пуль, некоторые драгуны прятались недалеко, а мои големы по ним постреливали, и очень точно, я убрал танк в хранилище, решив, что проведу ремонт позже, и достал пушечный БТ-2, он тоже рассчитан на экипаж из 2 человек. Оба голема, потерявшие танк, пусть из-за поломки, тут же нырнули в люки и начали готовить машину к бою, заводить и взводить затворы пулемета и заряжать пушку, там 37-миллиметровая в башне стояла. Хлопнула пушка, и 2 драгун, лежавшие на склоне оврага метрах в 200 от нас, разлетелись по сторонам изломанными куклами, когда осколочный снаряд рванул между ними. Да, если раньше я подозревал, то сейчас убедился. Големы стреляли лучше меня. Неприятно, но факт. Они использовали программы прицеливания, которых у меня нет, потому точность их огня была выше на порядок, чем у меня, даже и тогда, когда они вели огонь на ходу. Я сам этими программами пользовался, когда управлял големами напрямую, дистанционно, и знаю, о чем говорю. Ну а потом мы рванули дальше. Дорога была пуста, впереди разбегались в стороны японские солдаты. Это драгуны их предупредили, я успел перехватить и уничтожить только медлительный обоз. Так, на полном ходу, мы и ворвались в город. И тут же на окраине случилась новая поломка, причем снова у того же экипажа, БТ. Преодолевая каменный забор, разулся, сполз с левой гусеницы. Времени ставить его на автомобильный ход не было, поэтому пока меня прикрывали 2 танка, я убрал БТ в хранилище и достал немецкий Т-1С. Он тоже рассчитан на экипаж из 2 человек. Кстати, довольно редкая машина у немцев. Ее для десантных частей создавали. Мне 2 новеньких достались с военного склада под Мюнхеном. Мы мчались по улочкам Чемульпо, расстреливая всех, кто носил военную форму, причем не придавая большого значения тому, кто это, И не всегда это были японцы. Я, кажется, побил французов и американцев. А нечего так нагло выходить, как будто им ничего не будет. Словили очереди, а после пушки там только клочки полетели, и больше они как-то не лезли. Но долго веселиться нам не дали. Когда неподалеку вдруг взорвалось здание, рассыпая вокруг обломки, я сразу вспомнил о стоявших в бухте военных кораблях адмирала Уриу. Похоже, нам корабельный гостиниц прислали, и даже не побоялись город разрушить. В порт я не совался, хотя знал, что там шла высадка солдат с двух судов. С боевыми кораблями я предпочитал разбираться двумя способами – авиацией и подводной лодкой. Эсминец же намеревался использовать чисто против транспортов, а скорость нужна, чтобы убежать от военных кораблей. Сейчас же у меня стояла задача навести панику в городе, пострелять и свалить, что я и сделал. А после, развернувшись, рванул прочь. Покинув город, я сменил место командира на место мехвода. Напомню, что получаю разносторонний опыт. И мы погнали обратно по той же дороге, распугивая и обстреливая редкие разъезды. А японцы уже далеко ушли от Чемульпо. Передовые войска я догнал только вечером. Похоже, их-то как раз предупредить не успели. И до самой темноты я, сначала выбив артиллерию, гонял по степям эти два полка. Когда машина остановилась, и я покинул душный боевой отсек, то форма на мне была хоть выжимай, а сил не было вообще, даже руки поднять не мог, так устали за рычагами. А големы мои бодрячком. Все-таки танкисты и железные люди, уважаю. С другой стороны, я вчера работал весь день и вымотался так, что меня вырубило на всю ночь, и сегодня изрядно покатался, атакуя разные японские подразделения. Да еще и големы тратили мои силы, так что подобный упадок сил меня не сильно удивлял. От меня несло потом и порохом, придется постараться, отстирывая комбинезон. Хорошо, что под ним только нижнее белье, форму я не надевал, иначе совсем бы упарился. Медлить я не стал. Големы заправили машины, провели обслуживание, и я убрал их в хранилище. А потом один из големов доставил меня на Шторхе к побережью. Минут 20 мы летели, после искали место для посадки. А затем на шлюпке отходили подальше от берега, где я достал эсминец. Шлюпку чуть не захлестнуло, но это дело привычное. Трап забортный был спущен заранее, так что я поднялся на палубу и убрал шлюпку. На палубе я достал остальных големов, и они повели корабль в сторону Чемульпо. Я поставил им задачу кошмарить маршруты и расстреливать японские суда, пользуясь темнотой, которая нам не мешала. Оказалось, големы могли подключаться к моему взору и спокойно работать. Я недавно обнаружил такую их способность. Одного голема поставил на мостике за штурвалом, другого в машинном, третьего в котельной, четвертого в радиорубке, а последнего оставил на палубе, в резерве. Он караулил в башне главного калибра. А сам я направился в капитанскую каюту принимать душ и отдыхать. Поспать в эту ночь мне удалось крайне мало. Я приказал голему-рулевому в случае появления какого-нибудь судна или боевого корабля идти к нему полным ходом и сразу будить меня. И он так и делал. А вообще, рыскать и искать суда противника ночью – дело неблагодарное. Столько угля сожжем. Поэтому мы сделали упор на радиопеленгацию. Голем находил работающую станцию, наводился на нее, и эсминец бежал по волнам в ту сторону. Сначала радист сообщил, что в эфире работает одна станция, редкие они на судах, судя по направлению судовая, в открытом море. По прикидкам, на экономичном ходу нам идти до координат этого судна чуть больше часа. Я отдал приказ двигаться к нему и направился спать, на ходу вытирая полотенцем мокрые волосы. Однако пока мы дошли до места назначения, меня поднимали дважды. Сначала встретили три судна без ходовых огней, два японских и американский рефрижератор, который перевозил мороженые говяжьи туши. Не знал я, что такие суда уже существуют. А хорошо снабжают императорскую армию. Груз меня заинтересовал, равно как и тот, что был на других судах, уже японских. Консервы, рис в мешках, рыба, овощи, сушеные фрукты. В общем, эти три судна перевозили продовольствие, а его я стараюсь брать трофеями в первую очередь. Радист побежал в башню. Я занял место рулевого, а три голема занялись пушками. Ну и сделали мы несколько прицельных выстрелов. Когда болванки бронебойных снарядов прошивают борта и машины судов, то те паря останавливаются. Сначала мы подошли к борту американца и выслушали ругань капитана, которого сразу пристрелили. Зачистка прошла молниеносно, живых не осталось, Големы работали немецкими МП. В тесных переходах эти пистолеты-пулеметы очень неплохи. На борту эсминца остался я один. Благо, во время штурма големы еще и пришвартовали корабль к этому крупному судну больше раза в три моего летучего. Потом четыре голема вернулись на борт эсминца на свои посты, а я в компании пятого обошел морозильники и отправил все туши в хранилище. Заодно и кладовку у камбуза подчистил. Затем мы отошли от борта и пошли к одному из японцев. К слову, к тому времени команду уже покинули оба судна и шустро работали веслами, чтобы убраться подальше. Мне они были неинтересны, и я их не тронул, а направился прямо к кораблям и один за другим опустошил их трюмы. В завершении големы расстреляли фугасами борта судов в районе ватерлинии, оставив их медленно тонуть, и мы направились дальше. Я только лег, как меня снова подняли. На этот раз нам встретился одиночный трамп, старая посудина в 1000 тонн водоизмещения, коптившая под японским флагом. Пришлось идти на перехват. А так как весь трюм у нее оказался забит бочками с рыбой, была и живая, и соленая, и сушеная в мешках, то мы снова пошли на абордаж. Груз в хранилище, судно на дно. А того, кто выходил в эфир, мы так и не нашли. Покрутились по тем координатам, но в эфире стояла тишина, и мы пошли дальше в сторону Японии. Но поспать мне так и не дали. Снова обнаружили два судна. Пришлось, поработав исцелением, убрать сонную одырь и усталость. И вскоре я уже живчиком стоял на мостике, попивая какао с молоком, и командовал охотой в этих водах. Японцы думали, что ночью им безопаснее тут передвигаться. Ага, как же. До рассвета я перехватил еще 17 судов. Сам не ожидал, что тут такой мощный поток. Похоже, перевозку обеспечивали несколько сотен судов. Точно не скажу, но за одну эту ночь, я думаю, нанес довольно большой урон грузовому флоту Японии. На моем счету 5 войсковых транспортов с войсками, 4 с артиллерией, 6 с боеприпасами, включая артиллерийские снаряды, 1 с инженерным имуществом. Еще 3 перевозили лошадей и 1 повозки и лошадей для обоза. Все суда пошли на дно. Тем, кто спасался, спуская шлюпки, я не препятствовал. Я лишал Японию тоннажа грузового флота, а ее моряки и пассажиры судов меня не интересовали. Но шансов спастись у них было мало, так как под утро началось ненастье. Высокие волны и сильный ветер мотали мой эсминец только так. Барометр стал быстро падать, похоже, приближался шторм. Может, краем задеть. При этом охоту я не прекратил. Мы успели перехватить еще 4 судна, которые сопровождала канонерка, и пустили их всех на дно, кроме одного. На нем размещался госпиталь с персоналом и оснащением. Я не стал его трогать. Оно ушло в пелене дождя. А вот с канонеркой настоящий бой вышел. Жаль, не удалось на равных бой провести. Дождь скрыл нас друг от друга, поэтому игра шла в одни ворота. Канонерка стреляла на вспышки моих выстрелов, а я бил точно по кораблю. Дождь мне не мешал. Големы снесли мостик, потом пробили борт. Было тяжело, там оказался броневой пояс. И канонерка начала тонуть. Затем мы ушли в открытое море, где эсминец стал дрейфовать, а я отправился спать. Охота из-за шторма сошла на нет раньше, чем я планировал. Моя дичь попряталась у берега и в портах. Ну, хоть отдохну.